и в то же время постоянное желание делать что-то новое. У него появляется боязнь того, что мама может куда-то уйти, и вместе с тем неодолимое желание обойтись без нее. Посмотрите на малыша, который учится ходить. Он с трудом может стоять на ногах, но хочет самостоятельно двигаться по манежу. Он не берет руку, которую ему протягивают для помощи. Если же ему предоставить возможность действовать самостоятельно, то уже через 2 минуты у него будет растерянный вид. Если кашу ему принесет не мама, то он растеряется. Если чужой человек хочет поцеловать малыша, он начнет плакать. В незнакомом доме ребенок, как правило, очень беспокоен. Что можно сказать в связи с изложенным? Прежде всего то, что малыш так привыкает к своему окружению в повседневной жизни, к своей маме и папе, к другим членам семьи, что любое изменение сбивает его с толку. Это не означает, что он регрессирует в своем развитии. Напротив, он развивается дальше, а неприятие перемен означает его умение отличать знакомое от незнакомого. Малыш любит установленный распорядок, усвоены им привычки, потому что они успокаивают его, а все новое и необычное беспокоит его. Он расстроится, если покормить его или укрыть одеялом придет другой человек, а не мама, которая делала это всегда. Конец 185-й страницы. Впрочем, потребность в привычках заложена в характере человека. Вы встретитесь с этим явлением у своего ребенка так же остро и в 8, и в 18 лет, как и в 18 его месяцев. Ребенок не принимает никаких изменений в обстановке, в режиме, в пище, чаще всего тогда, когда мама находится далеко от него. Если мать рядом, то все перемены проходят значительно проще и легче. В вашем присутствии малыш поздоровается с чужим человеком. При вас он хочет ходить сам, пробовать новые блюда. Конец 186 страницы. В вашем присутствии он торопится испытать себя в новом деле. Ему необходима уверенность в том, что вы всегда рядом, независимо где, около кроватки или в соседней комнате. В безопасности ребенок доверчив, счастлив, отважен в любом возрасте. Некоторые мамы, не понимая своего ребенка, считают, что 2-летнего малыша можно одновременно воспитать чувство уверенности и стремление к самостоятельности. При этом можно совершить 2 ошибки. Если сказать ребенку: «Ах, ты хочешь все делать сам? Пожалуйста, делай, а я ухожу», малыш почувствует себя покинутым. Конец 187 страницы. Это очень опасно для развития, особенно маленьких детей. Если же сказать: «Я тебе нужна, я не уйду, я буду тебе помогать», то ребенок всегда будет держаться за юбку матери. При такой маме на сетке он никогда не взлетит на собственных крыльях. Не делайте ни того, ни другого. Мы еще поговорим о тех ошибках, которые может совершить неподготовленная мать. Некоторые советы. Возьмите ребенка из кроватки и посадите в манеж. Он нуждается в движениях. Очень занятая мама старается оставлять ребенка в кроватке как можно дольше. Это ошибка. Малыш находится в том возрасте, когда для развития ему необходимо движение, так же, как в первые месяцы и был нужен сон. Ребенок начинает сидеть в своем высоком стульчике очень неспокойно, а в коляске пытается вставать. Необходимо бдительно следить за ним. Давайте ему побольше разных игрушек, потому что он еще любит трогать, сосать, щупать, прятать. Он по-прежнему обожает бросать. Пусть бросает. Чтобы не наклоняться много раз в день, привяжите игрушки за веревочку к кроватке или манежу. Малыш гордится своими новыми зубками. Ему очень хочется все кусать, даже маму.